В 1941 году, когда мне исполнилось 15 лет, произошло событие, потрясшее нашу страну, весь мир. Началась Великая Отечественная война. Она грянула, как гром среди ясного неба. Газет я тогда не читала, что-то слышала о войне в Испании, о Долорес и Барруре, что-то говорили о фашистской Германии, но это было так далеко и нереально, что война, которая обрушилась на нас в первый день, была воспринята мною скорее как потрясающее событие, а не как всенародное горе. Из репродуктора гремел голос Левитана. На улицах небольшими группами и в одиночку стояли люди с заплаканными или полными недоумения лицами. Немецкие войска продвигались молниеносно. Это было непонятно и страшно, ведь мы так привыкли слышать, что мы сильны. Начались первые бомбежки. Этот ужасный, тошнотворно-отвратительный вой сирен. Сам по себе он был необходим, объявлялась опасность, но я физически не переносила этот вой. Меня начинало подташнивать, может быть, от страха, хотя страха я до первой бомбы не осознавала. Я дежурила вместе с другими на крыше нашего семиэтажного дома, гасила зажигательные бомбы в ящиках с песком, которые стояли на чердаке, или сидела на чердаке с дежурными и смотрела на тревожное темное небо. Видела там прожекторы, которые нащупывали вражеский самолет, и видела разрывы снарядов от зениток, которые стояли на крышах домов. Тревоги объявлялись часто. Ночью было особенно тяжко. Мы шли в бомбоубежище, и там ложились на носилках, на дощатых нарах спать. Брали с собой одеяло и подушки. Окна домов были крест-накрест оклеены белыми бумажными лентами, чтобы не били стекла. Вечером и ночью Москва погружалась в темноту. По правилам светомаскировки окна по вечерам завешивались плотными шторами, одеялами. Война разбросала нашу семью. Мама с двухгодовалым братишкой была эвакуирована в башкирскую деревню. Старшая сестра Валентина, окончив медицинский институт, была направлена в киргизскую деревню. Там, в Киргизии, она прожила всю свою жизнь. Работала врачом в сельской больнице, вышла замуж, воспитала троих детей своего мужа, мать которых была лишена родительских прав. Но всю жизнь Валя мечтала вернуться в родную Москву. И лишь под конец ее жизни я смогла помочь ей с мужем переехать в небольшой городок Конаково, как раз неподалеку от нашей Твери, но прожили они там недолго. Каждый год весной и осенью мы приезжаем к ней на могилу. Возвращаемся всегда с тихой грустью, но на душе становится светлее. Другая моя сестра Антонина, к счастью, живет в Москве. Мы с ней очень дружим, и для меня радостно, что я всегда могу ей помочь во всем, что в моих силах. Во время войны, да и после, до самой пенсии, она работала в Министерстве обороны и до середины октября 1941 года оставалась с нами. Завод, где отец работал механиком гаража, оставался в Москве, и я решила остаться вместе с ним. Куда папу пошлют, туда и я поеду. Если он в Москве, то и я с ним. 16 октября все учреждения покидали Москву. Я помню этот страшный день. Шел холодный дождь со снегом. Улицы были полны разнокалиберных машин. Где-то что-то заколачивалось. Кто-то грузился. Ругань, плач, нескончаемый поток машин. Казалось, что улицы наполнились каким-то зловещим гулом. Все двигалось. Я прибежала к месту работы моей сестры Тошеньки, тогда очень молоденькой и хорошенькой девушки. Мы едва успели попрощаться, и было ощущение, что разорвали на две части живое существо. Их машина тронулась, а я пошла под дождем домой и по дороге плакала навзрыд. В голос, и голос моего не было слышно от гула машин. В те минуты я не думала, что Дня Победы я буду ждать всю свою жизнь, что ощущение всеобщего единения и всенародного счастья, охватившего всех нас 9 мая 1945 года, когда совершенно незнакомые люди обнимались, поздравляли и благодарили друг друга, будет возвращаться в души людей в этот день и спустя 25 лет после победы, и спустя полвека. В те же дни вместе со своей матерью уехала в Сыктывкар и моя подружка Катя. Мой отец пропадал на работе, я была совсем одна. Все хозяйственные заботы по дому, естественно, легли на меня. Вскоре я поступила к отцу на завод, во фрезеровочный цех, получила, как и он, рабочую карточку, а чтобы не бросать учебу, я перешла в вечернюю школу. Как тогда говорили, школу рабочей молодежи. И я продолжала учиться и работать. Начались морозы. В комнате у нас появилась маленькая железная печурка. Получив по карточке мыло, я ходила вместе с дворовыми подружками в подмосковной деревне менять мыло на мороженую картошку. Однажды папа, набрав каких-то не самых необходимых для нас вещей, и в том числе оранжевый абажур и мою знаменитую шляпу, в которой я чистила картошку, пошел на рынок в надежде продать что-нибудь или поменять. Я была рядом с ним, а потом мы как-то разминулись. Каково же было мое удивление, когда я увидела его издали. Его руки, державшие абажур и шляпу, замерзли, и он надел абажур на голову, а шляпу вертел в одной руке наподобие веера, пока другая рука отогревалась в кармане. «Милый мой папа, даже сейчас, вспоминая это, я думаю, каким нелепым он, наверное, казался иногда моей маме, и каким же дорогим он был для меня с его неумелостью и нескладностью». В эти годы папа стал часто молиться Богу. Уж очень, наверное, одиноко было ему. Вообще, в нашей семье отношение к религии было, я бы сказала, нравственное. Церковные каноны не соблюдались. Никто не отбивал поклоны перед иконами, а вот заповеди мы знали хорошо. Я с детства слышала, что человеку надо быть добрым, честным, трудолюбивым, скромным. И мне кажется, что папа мой очень соответствовал этому идеалу, то есть был почти святым человеком. А мама была натурой ищущей, неуспокоенной, общественно отзывчивой, протестующей против безвольного отношения к жизни и, по-моему, достаточно грешной. Но не мне об этом судить. Как я уже упоминала выше, атмосфера и уклад нашей семьи были близки к деревенской патриархальности. Но это не значит, что мы не были людьми своего времени, своей страны. Все, чему учили нас в школе, о чем писали в газетах, говорили по радио, было для нас самым важным и насущным. Это укладывалось в наших душах вместе со всеми заповедями, оставляя единый сплав. И жила я в годы своей юности, как и все тогда, собранные, ни на что не претендующие, готовые выполнить все, что от меня потребуется. В 1943 году в Московское городское театральное училище был объявлен набор на актерский факультет. Я решила пытать счастье. Во дворе театра имени Маяковского в самом углу здания есть дверь, которая вела на четвертый этаж. Там и располагалось театральное училище, в котором мне предстояло провести интересные студенческие годы. Руководил театральным училищем Владимир Васильевич Готовцев, ученик и соратник Станиславского. Много написано о том, как играл Владимир Васильевич Алешу Карамазова в спектакле «МХАТ. Братья Карамазовы». Какой он был предводитель дворянства в «Мертвых душах». Я не видела его в этих ролях, да и вообще почти не видела на сцене. Так скромно в те годы сложилась его судьба. Но для меня он навсегда останется идеалом учителя. Он был талантлив, справедлив, строг и добр одновременно, и чужд всякой суетности. Учитывая свою внешность, краснощекая, робкая, наивная, тип доброй мещаночки, я хотела скрыться за нее и решила читать на экзамене монолог Липочки из пьесы Островского «Свои люди, сочтемся», а также басню Крылова «Волк на псарне» и стихотворение Ольги Бернгольц «Кусок хлеба о блокадном Ленинграде». Студенты старших курсов всячески подбадривали нас, старались вселить уверенность в свои силы, так что атмосфера на экзаменах была очень хорошей. Когда я начала читать свой монолог, Владимир Васильевич Готовцев сначала заулыбался, и лучики морщинок понеслись от его веселых добрых глаз, а потом раздался его рокочущий смех. Он прервал мое чтение и с несказанной лаской, точно я была совсем маленькой, спросил, сколько мне лет. Моему ответу он не очень поверил, видимо, решил, что мне меньше, и снова спросил, стараясь быть строгим. «А ты не врешь?» «Завуч, Татьяна Александровна Маринич, седая, умная, добрая и деловая женщина, тоже смотрела на меня, лучась улыбкой. После ко мне подбежал студент Юзак Секирин и стал обнадеживать. Говорил, что я понравилась, что есть шанс, что надо оставаться такой же непосредственной. Пронеслись три тура. Огромное количество жаждущих отсеялось. И, наконец, заветные листочки с фамилиями принятых появились на стене. Счастье немыслимое, несказанное счастье охватило меня. Я принята. Так начались мои студенческие годы, до отказа наполненные радостью. На первом курсе Владимир Васильевич часто вызывал меня на этюд по методу физических действий. Я писала письмо воображаемой ручкой, воображаемыми чернилами. Делала я это старательно, с полной верой. И Владимир Васильевич снова смотрел на меня, лучась своими глазами, смеясь мощным, ракочущим смехом. Что-то во мне его смешило, умиляло, потому что ведь знаю я, что ничего особенного я не делала, чтобы вызвать такое доброе к себе отношение. Первые мои работы были исполнены паутинически робко. Мария Антонна из «Ревизора», отрывки из «Норы», из пьесы «Время и семья Конвей», играла я Верочку, месть в деревне. В общем, милых, обаятельных лирических девушек, вызывающих добрую улыбку. Я ничего исключительного собой не представляла. Просто была правдивой, скромной, была самой собой. А окружала меня удивительно добрая, веселая, молодая атмосфера, которая помогала всем. Летом мы выезжали на торфоразработки под Москвой. Я вечно перевыполняла довольно тяжелые нормы, так как была всегда старательной и никогда даже в мыслях не пыталась от чего-нибудь отлынивать. Да это, думаю, было свойственно почти всем нашим студентам. Училище наше славилось и своими выпускниками, и тесным, дружным коллективом, и духом студийности. Когда в ЦДРИ отмечалось столетие со дня рождения нашего любимого учителя Владимира Васильевича Готовцева, было очень много его учеников, полный зал, все молодели на глазах, вспоминая о нем. А потом вместе с дочерью Владимира Васильевича мы более тесным кругом поехали к нему на квартиру, и там снова вспоминали, снова говорили с благодарностью об этом светлом, прекрасном человеке. Да мы никогда и не забывали его. Владимир Васильевич дожил до 90 лет. Жил он со своей дочерью, в последние годы ослеп, но на слух, по радио и телевидению, по газетам, которые ему читали, следил за своими учениками, помнил их и иногда писал им письма, полные отеческой заботы. Мне он однажды прислал такое письмо. «Милостивая государыня Верочка Кузьминишна, вчера слушал по радио передачу, в которой вы участвовали. Все было хорошо. Но в одном слове вы сделали неверное ударение. Так по-русски говорить не полагается. Засим остаюсь преданный вам ваш педагог. Влад Вас, Готовцев. Нежно целую ваши ручки». Читая такую его записочку, я вновь чувствовала себя причастной к великому актерскому братству, как будто написано это было еще в прошлом веке, но чувства строгие и добрые вечно всегда. А Борис Рунге, который тоже учился в нашем училище, однажды получил от него такую записочку. «Милый Боречка, один мой друг видел тебя на улице и сказал мне, что у тебя очень красное лицо. Ты, может быть, Водку пьешь? Не надо. Нехорошо это. Твой педагог. Вл. Вас. Готовцев. Вот такой он, милый, близкий и правдивый был наш Владимир Васильевич. Актеры из нашего училища выходили профессионально подготовленными, с хорошей нравственной закалкой. Очень многие стали впоследствии популярными и любимыми зрителем. Это и Евгений Лебедев, и Верочка Орлова, и Ольга Аросева, и многие другие. Вместе со мной в театре работает мой однокурсник, Клеон Протасов, в которого я, будучи студенткой, трепетно влюбилась, играя вместе с ним отрывок из Тургенева «Вечер в Сорренто». Выпускница нашего училища Татьяна Махова, когда-то прогремела исполнением роли Лизы Калитиной в «Дворянском гнезде» в постановке Плотникова. А дальше ее актерская судьба сложилась в театре на Таганке не очень удачно, в силу разных, независящих от нее причин. Конечно, окончив театральное училище, я совсем не чувствовала себя профессиональной актрисой. Мне казалось, что я все та же девочка, жаждущая помощи от своих старших товарищей, от режиссеров, актеров, от случая, от судьбы. Я никак не надеялась на свои силы, на свое умение. Я только способна была делать все, что в моих силах, если со мной будут работать. Сама же я оставалась робкой, тихой, ни на что не претендующей. Я готовила себя к скромной судьбе, хотя отметки по мастерству у меня бывали высокие, и иногда в мой адрес произносились какие-то добрые слова. Но прежде чем рассказать о событии, сыгравшем в моей творческой биографии поворотную роль, я хочу снова вернуться к мыслям, связанным с трагическим периодом в нашей жизни — Великой Отечественной войной. До сих пор мысли о войне, кроме естественных человеческих чувств, ужаса, ненависти, протеста, пробуждает к жизни и мощную, вдохновляющую творческую силу. О войне пишут, говорят языком театра, кино. Мы видим войну в произведениях живописи, скульптуры, слышим ее в музыке. Причем часто создают те, кто в силу своего возраста войны не познал. Но подсознательно они пережили ее через пережитые родными, близкими, всем народом. Вероятно, сильное горе, трагизм обстоятельств поднимают со дна души особую силу, жажду жизни, сопротивление омертвению. Ведь я помню, что, несмотря на голод, холод, страх за близких, за себя, за страну, мы все редко болели, мы не ныли. Мы просто делали все, чтобы выжить, чтобы жить. И мы выжили. Мы живем. И когда я очень пугаюсь будущего или очень тоскую о пусто промчавшихся годах, я подбадриваю себя воспоминаниями о войне, о том, как было трудно, но как было прекрасно. Мы верили, мы делали все, что могли, мы помогали друг другу.